Скорпион наносит точно рассчитанный удар и достигает своей цели. Скорпион-начальник всегда тщательно подбирает свою команду, при этом первостепенное значение имеют личные симпатии и антипатии. Если вы ему симпатичны, он будет следить за вашим продвижением по службе и оказывать всестороннюю поддержку и помощь. Если же вы не принадлежите к числу тех, кому он симпатизирует, он просто не примет вас на работу. А если вас принял на работу кто-то другой до него, он постарается от вас избавиться. Причем сделает это очень искусно. Он просто перестанет замечать ваше присутствие, вы превратитесь для него в пустое место. Побыв некоторое время в образе привидения, вы сами не выдержите и броситесь искать другую работу. Блестящая тактика, не так ли? Не обязательно, чтобы ваш начальник Скорпион выглядел очень внушительно. Скорее всего, вы не найдете в нем ничего, напоминающего Дракулу или другого известного монстра. Но не спешите обольщаться. Даже при совершенно заурядной внешности он сможет полностью подчинить вас своей воле и околдовать. И вы будете думать, что добрее, умнее, талантливее и лучше вашего начальника нет никого на свете. Правда, поняв все это, не вздумайте расточать ему цветистые комплименты. Он не только этого не любит, но, будучи натурой подозрительной, начнет подозревать вас в тайном умысле. Так что советую быть сдержанным, тем более это то, что так любит проповедовать он сам. В столкновениях с подчиненными Скорпион редко проявляет бурные эмоции, разве только когда дело требует от него огромного выплеска энергии. Но стоит ситуации нормализоваться, и перед вами вновь предстанет самый невозмутимый и спокойный начальник на свете. Не старайтесь перещеголять или обойти своего начальника, или как-то задеть его. Подобная практика глубоко порочна и может стоить вам не только работы, но и здоровья. Зато доброжелательное и лояльное к нему отношение позволит вам плодотворно работать с ним долгие годы. Скорпион подчиненный. Но когда вам придется превращаться в куколку, а потом в бабочку, вам это тоже покажется странным. «Нисколько», — сказала гусеница. «Более чем кто-либо другой из ваших сослуживцев, Скорпион творец своей собственной судьбы. Никто так не верит в свои силы и способности, как он. Он знает себе цену и никого не винит в собственных ошибках. Он твердо верит, что достигнет всего, чего захочет, не страдает комплексом неполноценности и не является пешкой в чужих руках. У каждого Скорпиона есть своя цель, и он дойдет до нее, какие бы преграды ни ставили перед ним жизнь или люди. Отношение к вам, подчиненного Скорпиона, целиком и полностью зависит от того, какой вы человек. Если вы из тех, кто будет грубо с ним обращаться, оскорблять его, нарушать обещания или каким-либо другим образом наступать ему на хвост, он рано или поздно отомстит вам за все с лихвой. Если же вы человек сильный и жесткий, Скорпион будет уважать и ценить вас, но до тех пор, пока сам не займет ваше место. А это обязательно случится, ибо любой Скорпион вынашивает тайные планы, о которых до поры до времени никто не будет подозревать. Единственное, в чем можно быть уверенным, это то, что Скорпион не намерен до конца жизни оставаться подчиненным. Он непременно станет хозяином, по крайней мере, своей судьбы. В достижении своих целей Скорпион не станет нервничать, торопиться и проявлять нетерпение. Он знает, что если на что-то нацелен, это непременно будет его. А если так, то стоит ли суетиться? Пока Скорпион находится в подчинении, он будет всей душой предан своему патрону, не пытаясь сотворить ему что-либо за его спиной. Скорпион честен, раз начальство платит ему деньги, он отвечает на это хорошей работой и преданностью. Скорпион презирает глупых, недальновидных людей, которые сами рубят сук, на котором сидят. Для него место его работы — мостик в будущее. И, коль скоро он по нему идет, он будет делать это осторожно. Правда, стоит ему перебраться по мосту на противоположную сторону, как он благополучно о нем забывает. Но тогда впереди его ждет другая дорога, и он столь же последовательно и логично двинется по ней. Скорпионы любят исследовательскую работу, где им предоставляется возможность ежечасно что-то открывать и постигать всевозможные тайны.